Глава 11. Рука Эрнольва, ползшая по стене пещеры, вдруг сорвалась в пустоту. Дневной свет позади давно исчез, и Эрнольв даже не знал, существует ли еще выход из горы, скрывшийся за поворотом, или она закрылась, пустив живых, чтобы никогда больше не выпустить обратно. Золотые жилы змеились по потолку, но свет их не достигал пола, и идти приходилось на ощупь. Вокруг, также ощупью, двигались хирдманы. Эрнольф пробовал звать их, называл имена, но никто не откликался. Только по шороху шагов вокруг, похожему на шуршание чешуи, ползущего по камню дракона. Эрнольф догадывался, что не один здесь. Пока еще. Почему-то ему казалось, что спутников стало меньше. Дюжину сожрала темнота. А может быть, уже и не только она. Но все продолжали идти вперед. И он тоже шел. Другого пути просто нет. Остановившись, Эрнольф вслепую поводил рукой по воздуху, но там, где должна быть стена, нащупал только пустоту. Что это? Простое углубление? Щель в стене пещеры? Провал? Пропасть? Нагнувшись, он пошарил по шершавому камню возле самого пола. Пальцы были так густо покрыты каменной и рудной пылью, что почти не ощущали холода. Или он совсем застыл, понемногу превращается в камень. Эрнольф остановился. Было так тяжело, как будто всю эту невообразимо громадную гору он тащил на плечах. Силясь отдышаться, он прижал руку к груди. Рунный полумесяц казался теплым и слегка дрожал, то ли в лад дыханию Эрнольва, то ли от своего собственного, тоже нелегкого дыхания. Но все же амулет жил и вливал в кровь Эрнольва новые силы. Надолго ли их хватит? Стена заворачивала. Эрнольв тоже повернул, шагнул сначала осторожно, везя подошвой по полу. Никакого провала не оказалось, а дальше он пошел смелее. Судя по шороху, кто-то из хирдманов отправился вместе с ним. Эрнольф опять попробовал окликнуть, уже не надеясь на ответ, и услышал только тишину и сосредоточенный шорох. Окаменевшие душой люди искали дорогу дальше, в глубину горы, к своей новой матери, в свой новый истинный дом. Не зная, долго ли идет по каменному подземелью, сколько раз повернул и глубоко ли под землю забрался, Эрнольф уже почти отчаялся. Ему не нужны были сокровища Медного леса. Он вообще не хотел идти сюда, а здравый рассудок, сохраненный вопреки всем троллиным чарам, позволял в полной мере осознать ужас нынешнего положения. Не услышав ни единого слова в ответ, он окончательно уверился. Отсюда не выбраться. Все они навсегда останутся в горе и погибнут, умрут от голода и жажды, задохнутся или просто застынут, окаменев, окованные чарами подземных духов. Эрнольф не хотел умирать. Горячим ключом в нем билось жгучее желание выбраться на волю, на свет, вернуться домой, к Свангерде. Почему-то именно сейчас он верил, что она ждет, что они могли бы быть счастливы вместе. Ингерид забылась, как будто у него и не было никогда никакой жены, а только смутный неприятный сон, от которого надо поскорее очнуться. Вернуться к светлой и радостной яви. Сделав еще несколько шагов, Эрнольф остановился. Тишина оглушила, как будто камнем забило и уши. Слух не улавливал шороха шагов. То ли товарищи выбились из силы и отдыхали, то ли он остался один. Колени ослабели, и он сел на пол, прислоняясь плечами к жесткому камню стены. Темнота давила и душила, но страшнее всего было одиночество. Холоднее льда. Тяжелее камня, мрачнее ночи. Пока рядом шли люди, пусть очарованные колдовством горы и забывшие себя, сохранялась какая-то надежда. Но сейчас он остался один, и у него больше не осталось сил идти дальше. Непроглядная тьма, каменный холод, цепенящее дыхание горы сковали все существо. Зрение умерло, утратив свет. Слух умер, утратив звук. И только дыхание в груди еще тлело, ловя остатки воздуха. Той жизни, что правила здесь, не требовались ни свет, ни звук, ни воздух. Чьи-то тонкие холодные пальчики коснулись руки. Эрнольф сильно вздрогнул, поднял склоненную голову. По-прежнему было темно и тихо, но рядом появился кто-то. Не теплый и плотный, как человек, а легкий, полупрозрачный. Почти такой же холодный, как камень, но неподвижный. Не видя и не слыша ничего, Эрнольф всей кожей ощущал рядом присутствие неизвестного существа. Слышал медленное, редкое, неглубокое по сравнению с человеческим дыхание. «Пойдем!» — чуть слышно прошелестел голос. А может быть и не голос, Может быть, чужая мысль коснулась сознания Эрнельва и пробудила от оцепенения. «Пойдем со мной!» Повинуясь пожатию холодных, но сильных пальцев, он поднялся и сделал неуверенный шаг. Все чувства застыли. Он не боялся, даже не пытаясь угадать, кто и куда ведет его. Вели, и он шел, послушный силам, которые властвовали здесь, в чреве горы. Они шли вперед. Чувства Эрнельва понемногу оживали, и он уже замечал, что проход сужается и поднимается. Стало чуть легче дышать. Воздух немного потеплел. Через какое-то время он снова владел своим рассудком и телом, только чувствовал усталость. Но и усталость свидетельствовала о том, что еще жив. «Пока горшок трещит, значит, держится», — вспомнилась одна из любимых поговорок матери. А с нею и сама фру Ванберг, отец Свангерда, усадьба Пологий Холм, все, что составляло его жизнь. Щурясь, Эрнельф отчаянно пытался разглядеть в темноте тонкую невесомую фигуру того, кто по-прежнему держал его руки тонкими и холодными пальчиками. Сумрак постепенно редел. Уже можно было рассмотреть женщину, худощавую и высокую, лишь немного ниже самого Эрнельва. В ее неслышном скользящем шаге, в легких подергиваниях стана и плеч, походивших то ли на судорогу, то ли на дрожание тени от огня, углядывалось что-то знакомое. «Кто ты?» – окликнул он, не слишком надеясь получить ответ, но желая услышать хотя бы свой собственный голос. «Меня зовут Асплей, но это имя не даст тебе власти надо мной», – прошептала темнота. И Эрнельф вспомнил. Точно так же, тихим невнятным голосом, похожим на шелест ветерка, проползающего меж ветвями, говорила ведьма, встреченная когда-то над озером. Это она. Она явилась в подгорные глубины, чтобы вывести его на свет. Проход снова стал расширяться. Вокруг светлело. Впереди мелькнуло ослепительное белое пятнышко. Эрнельф сначала принял его за какой-то особенный подземный огонь и только потом понял, что видит свет. Обыкновенный свет пасмурного зимнего дня. И еще через несколько шагов путники оказались в широкой пещере, зев которой открывался в незнакомую долину, густо заросшую можжевельником. Но кусты едва виднелись. Долину засыпал пышный свежий снег. С порывами ветерка в пещеру залетало его влажное, бодрящее дыхание. «Иди», — сказала Аспла, обернувшись к Эрнельву и выпустив его руку. «Дальше я не должна тебя провожать. Я не должна была и выводить тебя из горы. Но ведь я обещала помочь увидеться с лисицей. Я не могу привести его сюда. Но теперь ты найдешь его сам. Амулет поможет тебе. Я видела у него такой же и знаю, что они тянутся друг к другу». Эрнельф посмотрел на девушку-ведьму, стараясь разглядеть лицо. Но в полумраке пещеры оно расплывалось. Заволакивалось серой тенью. Виднелось только зеленоватое мерцание узких, по-звериному настороженных и по-человечески грустных глаз. Все странное, неуловимое, необъяснимое существо сосредоточилось и отразилось в них. Эрнельф хотел что-то сказать, как-то поблагодарить ее, но не находил слов. Какие человеческие слова имеют цену в этом медленно дышащем мире? «А что будет с теми?» – спросил он, неуверенно кивнув назад, где узкий черный проход уходил в глубину горы. Эрнельф вспомнил своих зачарованных товарищей, и ему снова стало страшно. Это мертвые ничего не боятся, а живым страшно. И потому страх – тоже доказательство жизни. Аспла передернула костлявыми плечиками. «Съедят!» Эрнельф хотел спросить, кто съест, но не решился. Он и сам знал, но назвать имя не смог бы. Для этого не было слов в человеческом языке. «Иди!» Аспла кивнула на выход из пещеры. «Иди своей дорогой!» «Мы сплели заклятие. Живая молния с неба разрушила их. Мы сплели новые. У нас свои дела, а у вас, людей, свои. Мы не ходим по вашим тропам. Делайте свое дело!» Эрнельф поправил плащ и пояс, шагнул к выходу и стал осторожно спускаться в долину по крутому заснеженному склону. Башмаки скользили на мокрых камнях. Он цеплялся за колючие ветки можжевельника. И из головы все не шли последние слова Асплы. У людей свои тропы, а у нелюдей свои. И каждый должен делать свое дело. Торбьерн запевала, от натуги красный, как спелый шиповник, снова затрубил в рог. Ингирид поморщилась. Ей надоел этот бесполезный рев над ухом. Уже давно никто не отзывался. Ни Арнвид, ни Эрнельф, ни Рагмунд Запасливый. То ли отряды разошлись слишком далеко, то ли... Остальные нашли что-то такое, чем не спешат делиться. Если бы там была опасность, то мигом затрубили бы, позвали бы на помощь. «Что-то погода портится», — бормотал Торбьерн запевало, поплотнее натягивая на голову меховой колпак. «Как бы снег не пошел». «А вон там идет», — один из хирдманов указал на небо. «Чуть севернее тучи висели над самой землей». Белая марева над ними недвусмысленно указывала на снегопад. «Если ветер повернет, и до нас донесется». Ветер дул так сильно, что у Ингерид застыли и руки в рукавицах, и нос, хотя она и старалась получше прикрыть лицо капюшоном. «О, да там усадьба!» Вдруг заорал один из хирдманов, ехавший впереди. «Усадьба, разбей меня гром!» Понукая лошадей, Ингерид и Торбьерн вырвались вперед. Внизу, в широкой долине, пересеченной ручьем, лежала усадьба. Настоящая человеческая усадьба с каменной стеной, с тремя или четырьмя дерновыми крышами больших домов и мелкими каморками и разными хозяйственными постройками. Ингерид ощутила нетерпеливый зуд. Так давно она не отдыхала в человеческом доме, не сидела под крышей у огня. «Скорее!» — сердито закричала она, как будто Торбьерн и его люди нарочно задерживали. «Поедем туда!» До усадьбы было довольно далеко. Сначала вниз с горы, потом по долине через лес. Но все же ясность цели придавала бодрости, и дружина Торбьерна запевалы подхлестнула коней. «Едут! Едут!» — закричал Гроди. Подросток сидел на верхушке высокой старой сосны, прижавшись к рыжему стволу, и был почти невиден, точь-в-точь сосновый тролль. Его тонкий голосок едва долетал до двора усадьбы. «Их мало! Человек 100! Смотри дальше!» — крикнул в ответ Вигмар. «Может быть, они разделились?» «Нет, больше нет!» Долетело с верхушки дерева. «А если 100, так мы их разобьем!» Уверенно сказал Гунвальд. «Нас 84, и мы у себя дома!» «Ведь не зря говорят, лучше биться на своей земле, чем на чужой!» Подхватил Эйгуд Хельд, один из соседей, приглашенный на праздник и приведший в Золотой ручей почти два десятка родичей и хирдманов. «Конечно, разделились! Они ведь не знают здешних дорог!» «А по отдельности мы перебьем их, сколько есть!» «Пошли встречать гостей!» Бодро позвал Вигмар и призывно взмахнул поющим жалом. 8 десятков мужчин, еще вчера пировавших на свадьбе, быстро втянулись в перелесок, подобрались к другой опушке и заняли там места, прячась за соснами, за камнями, в можжевельнике. Темные плащи и меховые накидки делали воинов почти невидимыми. Каждый держал наготове лук с наложенной стрелой. Едва фьяли покажутся из леса, как десятка-полтора будет сбита с седел и никогда уже больше не сядет на коней. Вигмар тоже ждал, сжимая в руках лук и прислонив поющее жало к стволу возле себя. Он был спокоен, уверен и даже доволен. Он так долго бегал от фьялей, то в одиночку, то с целой дружиной, уходил все дальше и дальше от серого камня, отмечавшего нарушенную ныне границу земли квиттов. Но вот бегство наконец закончилось. Через несколько мгновений он встретит врагов лицом к лицу, встретит с оружием. Слишком много накопилось неоплаченных долгов и нарушенных обычаев. Но сейчас многое из этого будет исправлено. Ни люди, ни боги не упрекнут его, не скажут, что в войне квиттов и фьялей он пренебрег честью, нарушил долг. Хотелось бы знать, увидит ли он сейчас того одноглазого фьяля, который зачем-то так хочет снова встретиться. Встреча выйдет такой, как они когда-то и уговаривались. Дружина на дружину. И никакие прежние разговоры не помешают им скрестить оружие. Квитт и фьяль ничего не сделали друг другу, но их племена в войне. И каждый должен принять на себя часть этой войны. А разве нельзя сказать того же о каждом квитте и каждом фьяле? О любых двух, которые никогда прежде не встречались, но сейчас постараются убить друг друга. И у кого-то ведь получится. Под ветвями на склоне горы, отделенном от перелеска широкой прогалиной, замелькало что-то живое. Еще рано. На опушку выехал мужчина в меховой шапке, с красным щитом наготове. И сейчас еще рано. Фьяль придержал коня, потом поехал вперед, вглядываясь в сосняк за прогалиной. Вигмар задержал дыхание, словно фьяль мог его услышать. В тишине раздался лишь негромкий стук конских копыт и шорох ветвей, задевающих за плечи. Казалось, все было спокойно. Следом за первым из леса показалось еще десятка-полтора всадников. Теперь пора. И Вигмар протяжно свистнул. Не успел звук умолкнуть, как его подхватила песня 2 десятков стрел. Посередине ряда передние ряды фьялей дрогнули. Не меньше 10 повалились с сёдел или рухнули на шеи лошадей. Заржали кони. Взлетели крики изумления и боли. В кого-то вонзили по 2 стрелы. Кто-то был ранен. Кого-то раненый конь бешено нес прочь, не слушаясь узды. Квитты снова выпустили стрелы. Опомнившиеся фьяли отвечали тем же. Разворачивая коней, они опять скрывались в чаще, но стрелы и копья настигали беглецов и там. 2 небольших отряда под предводительством Гунвальда и Эйгуда вдоль опушки подобрались к самому склону и уже вступили в битву. Вигмар снова свистнул, зовя квиттов вперед. На прогалине и в лесу завязалась битва. Это был странный бой, разорванный на клочки мелких схваток. Он был почти невиден, звон железа и крики гасли в шорохе ветвей и свисте ветра. Но по силе яростного накала не уступил бы никакому другому. Каждый из квиттов и фьялей наконец-то встретился лицом к лицу с противником, которого так долго искал и ждал. Война, проросшая из нескольких невзначай сказанных слов, из жадности одних и заносчивости других, война, выношенная и взлелеянная Торбрандом Конунгом, раздутая из искры Бьяртмаром и Ульфхедином, бросила свой пламенный отблеск на каждое человеческое лицо. Отразилась холодной молнией в каждом поднятом клинке. «Золотой ручей!» — во весь голос орал Вигмар, выискивая взглядом новых врагов, и из-за деревьев ему отвечали голоса невидимых товарищей. Имя усадьбы, имя ручья, таящего от захватчиков богатство Квиттинга, служило не просто боевым кличем. Оно напоминало каждому, за что тот бьется. За то, на чем держится земля и племя. За то, что в свое время возродит погибших и взрастит новых воинов. Земля поддержит тех, кто заслонит ее собой. Вигмар бросил щит в голову фьялю, наскочившему на него с мечом. На миг противник оказался оглушен, и Вигмар с размаху снес ему секирой полголовы. Прием Хродмара, которому квит поневоле, обучился на последней стоянке оленя, вспомнился кстати. Сзади резко хрустнул сучок. Обернувшись, Вигмар ударил подбежавшего противника обухом секиры. Тот упал и был быстро добит. Рядом сразу с 2 дрался Арне, младший сын Эйгуда. Ему было 17 лет, а значит, он тоже мужчина. Арне и фьяль с большим красным щитом одновременно кинулись друг к другу. Удар фьяля был таким сильным, что снес квитту половину щита, и лезвие скользнуло по плечу и по груди. Мельком Вигмар заметил кровь на груди Арне и метнул во фьяле поющее жало. Тот шагнул вперед, роняя оружие, упал лицом вниз, но замер в нелепой позе, не долетев до земли. Торчащее из груди копье не давало упасть. Арне, не заметив в горячке боя своей раны, кинулся на второго фьяля. Тот отскочил, но споткнулся о камень и судорожно взмахнул руками, стараясь удержать равновесие. Горло на миг оказалось совсем открыто, и Арне сильно полоснул по нему клинком. Вигмар вырвал поющее жало из тела фьяля и обернулся. Арне пошатнулся, бросил разрубленный щит и схватился за дерево, чтобы не упасть. «Стой за мной!» — крикнул Вигмар и прыгнул вперед, чтобы оказаться между Арне и бегущими к нему 2 фьялями. «Держись! Это еще не все!» «Это еще не последняя битва и не последние враги. Умирать рано», — хотел он сказать. Но говорить было некогда. С разных сторон наскочили сразу 4. Хорошо, что за спиной Арне, а за ним дерево. Нападение сзади можно не ждать. Один из фьялей хотел ударить Вигмара копьем, но тот отскочил, так что копье воткнулось в мерзлую, твердую лесную землю. Не дожидаясь, пока фьяль его вытащит, Вигмар прыгнул на древко копья и сломал его. Еще слыша хруст дерева, он ударил фьяля поющим жалом. Фьяль завалился назад. Кто-то метнул камень, метя Вигмару в голову. И он едва успел уклониться, выпустив из рук древко. Арне вдруг коротко вскрикнул от напряжения, выбросив вперед руку с мечом. Пока Вигмар не увидел, один из фьялей хотел зайти сбоку, но Арне вовремя заметил, повредил ему плечо, и фьяль отшатнулся, зажимая ладонью обильно кровоточащую рану. «Золотой ручей!» — ревел совсем близко воодушевленный голос Гунвальда. И ему отвечали рассеянные по лесу 10 голосов. Невысокий, но плечистый фьяль в низко надвинутом на лоб меховом колпаке вырвал из тела товарища поющее жало и обеими руками метнул его в Вигмара. Золотая молния сверкнула перед самыми глазами, и впервые он ощутил хрупкость собственной жизни. В лицо ему дохнула смерть. На миг даже стало все равно. «Если я уже умер, то что мне до исхода битвы? которая отныне не моя. Но впереди кто-то коротко вскрикнул. Один из фьялей, наседавших с другой стороны, обеими руками держался за древко поющего жала, вонзившегося ровно в середину груди. Древко было обращено к Вигмару, и он вырвал его, возвращая себе свое оружие, даже не понимая, что же, собственно, произошло. Вокруг были враги, и он бросился на них, подняв голодное копье. А фьяли вдруг побежали, и он бил копьем в спины, досадуя, что скользкая земля не позволяет разогнаться как следует. «Берсерк! Оборотень! Колдун! Бессмертный!» — кричали вокруг, и Вигмар не понимал, что это о нем. Он не видел себя со стороны. Между тем, стороннему взгляду казалось, что копье, летевшее прямо в человека, прошло сквозь его тело, не причинив вреда, и поразило тех, кто стоял за ним. Поющее жало крепко держало заклятие, запрещающее причинять вред своему хозяину. Если лед треснул, то целым ему уже не бывать. Фьяли бежали. Каждый вдруг осознал, что он один в лесу, среди врагов. А врагом казался каждый ствол и каждый камень. «Золотой ручей!» — хрипло и дико закричал Вигмар, всем существом стремясь скорее добить оставшихся врагов, чтобы искать новых. Яростные силы кипели в нем, как буря в котле небес. Он не ощущал усталости и даже не помнил, что тоже смертен. В эти мгновения в человека вошел дух медного леса. Тысячеликий, неисчерпаемый и бессмертный. Вигмар стал каждым стволом, каждым камнем, живым оружием земли, которой пришло время постоять за себя. Гоня убегающих противников, он выскочил на прогалину, куда квитты вытесняли еще человек 10 фьялей. Больше никого не было видно. Фьяли, заслышав рык, обернулись, выставив навстречу с десяток секир, мечей и копий, но блеск поющего жала отбросил их назад. Копье сверкало, как застывшая молния, доставало издалека, не покидая рук хозяина. Любой, у кого есть глаза, увидел бы здесь колдовство. Вдруг в небе над далеким лесом что-то вспыхнуло. Волна теплого воздуха шевельнула волосы. За облаками раскатился далекий громовой удар. Фьяли отшатнулись, попадали на землю. Вигмар вскинул голову. С серого неба прямо на него неслась валькирия в черной кольчуге, с копной черных волос за плечами, похожими на густую грозовую тучу. Вокруг фигуры блестели и рвались в пространство молнии. Молнией пламенел меч в руках валькирии, а ее синие глаза горели такой дикой яростью, что Вигмар невольно отступил. К такому он не готов. Он чувствовал в себе силы сражаться в одиночку с целым войском, но не с летящей грозой небес, посланной самими богами. «Регенлейв!» — со всхлипом крикнул чей-то молодой голос, будто ребенок, зовущий мать. Да, она оставалась последней надеждой фьялей. Только небесной воительнице под силу одолеть квиттинского рыжего оборотня, бессмертного, вооруженного чудесным копьем, удара которого не выдержит ни один щит. Она отплатит за жертвы, возносимые Одину. Она поможет, когда не поможет больше никто. Медленно опустив копье, Вигмар застыл, околдованный грозной мощью и слепящей красотой валькирии, неотвратимой и стремительной. Пламенно-синие отблески в черной грозовой туче, вся мощь и ярость грозового летнего неба собрались в ней. Не спасет никакой щит, не укроет никакой камень, разве только под землю. Но Вигмар не мог отвести глаз от стремительно летящей смерти и почему-то чувствовал неодолимую гордость. Не каждому выпадает честь быть убитым валькирией. Ему хотелось не гнуться, а напротив, выпрямиться, чтобы его и его смерть увидели все, весь земной мир. Внезапно перед глазами полыхнуло пламя, и Вигмар невольно отшатнулся, зажмурившись. Регенлейв исчезла, заслоненная от глаз бурно бьющимися языками огня. Так казалось Вигмару. А рассмотреть лучше он не мог, опаленный и ослепленный неземным сиянием. А Регенлейв, уже занося руку с мечом для удара, вдруг вместо смертного противника увидела перед собой лицо Альфкары. Неистовая из рода альвов стояла на земле, держа перед собой щит. Рыжие волосы бешено бились на ветру, как пламя. А на лице было странное выражение – ужас и восторг. Она смотрела прямо в синие глаза Регенлейв, но видела не ее. Она закрывала собой человека, но думала не о нем. Из голубых глаз текли горячие слезы потрясения. Казалось, воительница сама не верит в свой безумный поступок, но восхищена им. Все то, что она носила в себе долгие века, таила от взгляда богов, вдруг выступила наружу, Не зря Валькирию прозвали неистовой. Регенлейв завизжала от возмущения. Она уже не могла остановиться и зайти с другой стороны. Альфкара засмеялась. Смех и слезы исказили ее лицо до неузнаваемости. Сейчас оно казалось диким и прекрасным. Она была как огонь, через который самый быстрый меч пролетит, не разрубив и не поранив. Какую бы кару ни назначил после Отец Богов, сейчас она не сдвинется с места, и этот бой останется за ней. Меч Регенлейв ударил в щит Альфкары. Долина содрогнулась. На месте столкновения взмыла к небесам нестерпимой яркости вспышка огненного света. Гулкий гром разлетелся по окрестностям и долго бродил, отражаясь от одной горы к другой. Люди лежали на земле, закрывая головы руками. И наступила тишина. Вигмар одним из первых поднял голову с холодной земли. Хотелось проверить, жив он или нет. Всю прогалину усеивали тела, и на первый взгляд не получалось определить, кто убит, а кто в беспамятстве. А Валькирии не было. Обе они исчезли. Одна пыталась выполнить повеление Одина, присудившего фьялям победу, а квиттам смерть, и не смогла. А вторая хотела сделать то, чего никто не велел, и сделала. Она решилась на неслыханное, на дерзость, сходную с преступлением, нарушила волю Одина, заслонила щитом человека, обреченного властелином на смерть. Он ведь не резал быков, не бил мечом в щит, не пел боевых песен, сладких для слуха от соратей. И чем она за это расплатится? Об этом Вигмар узнает лишь много лет спустя. Он подвинулся, отряхнул одежду, дав себе время унять дрожь во всех членах. Потом прокашлялся и позвал. «Квитты! Есть хоть кто-нибудь живой? А то!» Без заминки раздался звучный голос, и из-за сосны выступил Гунвальд. Он казался порядком ошарашенным, но быстро приходил в себя. Рядом белело вытянутое лицо Гейра. «Ты жив?» – осведомился Гунвальд, увидев Вигмара. Но тут же сам себе ответил. «Да что тебе сделается? Ты же бессмертный!» «Эй, ребята!» – обернувшись к лесу, позвал он. «Выходи! Снимите там по дороге пару ремней с дохляков! Будем этих вязать, пока не прочухались!» Вигмар качнул в руке поющее жало. В его душе и в мыслях царил беспорядок. Каждая частичка тела стремилась бежать в свою сторону. Но вместе с тем он был спокоен и уверен в своих силах. Бессмертный, не бессмертный, но сегодня не раз подтвердилось общее поверье, что у Вигмара-лисицы есть жизнь в запасе. Мокрые еловые лапы больно били по лицу, сучки цеплялись за платье и плащ. Но Ингерид все бежала и бежала, сама толком не зная куда. В боку нестерпимо кололо, горло казалось каким-то деревянным и не пропускало воздуха. Но ноги упрямо двигались вперед, как будто сами по себе. Мех капюшона намок. Головное покрывало над лбом намокло тоже. Холодные капли текли по лицу, и женщина смахивала их рукавом. Когда из-за сосен и камней вдруг полетели стрелы, Торбьерн запевала, схватил узду ее коня. «Сиди сзади!» – заорал он, поняв, что спокойствие оказалось мнимым и совсем рядом засада. «Не высовывайся! Потом я за тобой пришлю!» Торбьерна нетрудно было понять. Родственница Торбранда Конунга и жена Эрнельва Ярла, Ингерид, дочь Бьяртмара, достаточно важная птица, за которую с него строго спросят. Ингерид соглашалась, что ее драгоценную жизнь следует оберегать, но сама вовсе не стремилась лично зарубить парочку квиттов. Отъехав назад, она приготовилась ждать, но вдруг за кустами, совсем близко, внезапно зазвенели клинки. Квиттами был полон лес. Скатившись с коня, Ингерид заметалась. Но схватки вспыхивали везде, за каждым деревом, за каждым кустом. Кидаясь то к дереву, то к большому камню, она всюду видела бьющиеся фигуры, холодный блеск клинков. Не глядя под ноги, женщина споткнулась о труп с разрубленной головой. Обезображенное, залитое кровью и мозгами лицо и сейчас стояло у нее перед глазами и наполняло неудержимым ужасом. Сама смерть в гадком обличье гналась за беглянкой. Запутавшись в чужом лесу, Ингерид рвалась вперед, к усадьбе. Внезапно открылась широкая поляна, и Ингерид охнула, поняв, что опять наскочила на место засады. Прижавшись к холодному валуну, она прямо перед собой увидела, в шагах в 10 от нее, рыжий квит, которого она знала, как Вигмара-лисицу. Бьется разом с тремя фьялями. Черты его лица заострились, рот хищно кривился, приоткрыв зубы. В желтых глазах сверкала ярость. Один из его противников фьялей Откатился назад, зажимая ладонью рану в плече. Другой коротко хрипло крикнул. Ингрид даже не успела заметить удара. А Квит уже рванул назад копье с окровавленным наконечником. Третий дрогнул, повернулся и хотел бежать вверх по склону. Но подскользнулся на влажной листве и упал на колени. Вигмар метнул ему вслед боевой топор убитого фьяля и перерубил хребет. Все это совсем не походило на красивые воинские упражнения, которые Ингерид видела много раз. Кровь и смерть отвратительны на вид. Злобное лицо войны смотрело с ожесточенного, нечеловеческого лица Вигмара. Оборотень! Ужас и ненависть мешались в душе Ингерид. Она не могла поверить, что когда-то сидела рядом с этим человеком, говорила с ним, даже думала, будто любит. Нет, она всегда ненавидела его. Он принес столько горя. Это из-за Квитта Ингерид согласилась стать женой урода Эрнельва, пошла на жертву. На бесполезную жертву. Подхваченная вихрем ужаса и отвращения ко всему на свете, женщина бежала прочь от места сражения, уверенная, что из всей дружины Торбьерна Запевалы осталась в живых она одна. Кто же сможет устоять против квиттинского оборотня? Ингерид смутно помнила, что где-то недалеко должна быть еще 4 отряда. И в том числе и урод-муж с сотней человек, если бы найти их. Наконец, ноги подогнулись. Явись сюда хоть сам Фенрир-волк, беглянка не смогла бы больше сделать ни шагу. Привалившись к стволу сосны, она с трудом дышала широко раскрытым ртом, судорожно сглатывала, кашляла. А вокруг стояла тишина. Место битвы оставалось далеко позади. Немного придя в себя, Ингерид огляделась. Вокруг расстилался лес. Высокие рыжие сосны, маленькие зеленые елочки, чахлая серая осина, палая листва, хвоя и мох с кустиками брусники. Кое-где белели клочки сырого снега, лес жил своей обычной жизнью. Ветвы шептались с ветерком, не замечая женщину. Она, Ингерид, родственница конунга и жена знатного ярла, для природы была не более букашки. Она обращала на нее внимание не больше, чем Торбранд конунг и Бьяртмар конунг на камешек, случайно попавший под ноги. Ингерид ощутила прилив злой обиды. Гордая дочь конунга не выносила, если ее не замечали. Женщина хотела крикнуть, но от чего-то не решилась. Дала о себе знать древняя, в крови живущая заповедь. Не привлекай к себе внимания, если не можешь защититься. Но где-то же они должны быть. Арнвид, Ярл, Эрнельф, Рагмунд. Где? Оторвавшись от сосны, Ингерид сделала несколько шагов вперед, не решив еще, в какую сторону идти. Сзади что-то прошуршало. Так и казалось, что кто-то догоняет стремительным шагом, и сейчас с размаху хлопнет по плечам. Ингерид быстро обернулась. Никого не было. Только ветерок гнал по камням скрученный кленовый лист. Ингерид пошла дальше. «Куда ты идешь?» Прошелестело вдруг совсем рядом. Ингерид резко обернулась. Едва успокоившееся сердце снова стукнуло, как оборвалось. Она подумала, что голос ей померещился. Но нет. В трех шагах стояла долговязая и тощая девица. С бледным до серости лицом и прямыми, свалявшимися, тролли знают сколько, немытыми и нечесанными волосами. «А тебе что за дело?» – раздраженно отозвалась Ингерид. Станет она объясняться перед всякими бродяжками. «Куда ты идешь?» – настойчиво, с какой-то тревогой повторила незнакомка и шагнула к Ингерид. Та невольно попятилась. Косящие зеленоватые глаза смотрели так пристально, как будто пронзали насквозь. «Ты не видела здесь людей?» Требовательно спросила Ингерид. «Здесь должны быть люди, вооруженные мужчины». «Здесь много вооруженных мужчин», ответила бродяжка. Вид у нее был испуганный. Но и самой Ингерид с каждым мгновением делалось все тревожнее. Не понимая, чего же боится, она злилась на фьялей, на квиттов, на весь свет, не дающий покоя. «Где же они?» требовала Ингерид, изнемогая от раздражения. «Да чего же она тупая, эта тощая ведьма? Не может говорить по-человечески». «Они...» — бродяжка запнулась. «Одни в лесу, другие у ручья, третьи в горе». «О, тролли и турсы!» — воскликнула Ингерид. «Да зачем же они полезли в гору? В какую гору?» «За золотом», — грустно сказала бродяжка, глядя на Ингерид глазами побитой собаки. «За золотом!» — изумленно повторила Ингерид. От одного упоминания сокровища она забыла о битве на поляне. «Здесь есть золото?» «Конечно, есть!» Равнодушно бросила бродяжка. «И много?» «Очень много. Больше, чем люди могут унести. И гораздо больше, чем им нужно». «Золота не бывает слишком много», — решительно воскликнула Ингерид. «Где оно? Покажи мне». «Да что показывать?» Девушка передернула костлявыми плечами, как будто ее спрашивали о серых валунах, торчащих из земли на каждом шагу. «Оно везде?» «Как это везде?» «Вот так?» Бродяжка повела тощей бледной рукой. И вдруг что-то заблестело под кустом можжевельника. Измученная Ингерид подалась вперед. То, что мгновение назад казалось серыми обломками гранита среди зеленого мха, теперь блестело золотым самородком. Едва шагнув к нему, Ингерид заметила с другой стороны еще один самородок, побольше. Но стоило протянуть руку, как блеск исчез. Среди зеленых кустиков брусники снова лежали простые серые камни. «Да ты что, шутки шутишь?» Оскорбленная в лучших чувствах, Ингерид нахмурилась и грозно шагнула к бродяжке. А та покачала головой. «Нет, оно всегда здесь лежит. Его увидит тот, кто дышит вместе с медным лесом. А ты чужая. Ты не увидишь золото и не возьмешь. А если возьмешь, оно не принесет счастья. В этом золоте сила Квиттинга. Нас оно делает сильными, а другим не поможет. Совсем никак». «Вот дубина!» Ингерид тряхнула сжатыми кулаками. Она почти ничего не поняла из слов незнакомки. Исчезнувшее золото приняла за морок, навеянный собственным странным желанием. И больше всех рассердилась на дурочку, которая морочит ей голову и не может толком ответить ни на один простой вопрос. «За что же мне так не повезло-то, о мудрые норны?» В досаде взвыла Ингерид. «За что вы меня наградили уродом папашей, уродом муженьком, загнали в этот дурацкий поход, на этот троллиный квитинг, да и тут еще...» «Твой муж тот, у кого один глаз?» спросила бродяжка. «А ты его видела?» Ингерид резко обернулась. «Где он бродит, этот урод?» «Он был в горе», со вздохом ответила бродяжка. «Но вышел». «Был в горе? Где золото?» Негодование Ингерид не имело предела. «А меня позвать не догадался. Сколько я говорила ему? О, тролли и турсы! Чтоб его великаны взяли! Такое страшилище, да еще такой болван!» Бродяжка молча слушала поток брани, изливаемый на Эрнельва и на весь свет, и лишь изредка тяжело вздыхала. «Что ты вздыхаешь, как корова в стойле?» возмутилась Ингерид, истощив запасы ругани. «Скажешь ты толком, где этот урод и где золото? Ты вообще умеешь толком говорить? Или совсем одичала тут, в лесу, с троллями?» «Мы плохо умеем говорить, это верно», снова вздохнув, созналась бродяжка. «Я хотела сказать ему, чтобы он уходил от тебя, но он, наверное, не понял». «Что?» Ингерид шагнула к бродяжке. Она тоже ничего не поняла. «Кому и что ты говорила, колода еловая?» «Твоему мужу», — спокойно, с грустью повторила бродяжка. «Чтобы он уходил отсюда и не слушал тебя. Ты его злая судьба. Ты принесла ему несчастье. Ты заставляешь его делать то, чего он не хочет. В тебе наша кровь. А мы не должны жить среди людей. В тебе так мало нашей крови, что ты не знаешь ее и не знаешь своей дороги. А быть человеком ты не умеешь. Ты не должна жить». «Что?» Изумленно, забыв даже про гнев, повторила Ингерид. Но ответа она не получила. Бродяжка исчезла. Не ушла, не убежала, даже не провалилась под землю. Просто исчезла. На ее месте осталась молодая осинка, которую прежде девушка загораживала спиной. Ингерид шагнула к деревцу, не веря своим глазам. Обошла кругом. От ее сумасшедшей собеседницы не осталось и следа. Да не мороком ли была и она сама? И вдруг что-то тонкое, твердое охватило горло Ингерид и сильно сжало. С криком ужаса женщина рванулась, но не смогла отскочить от дерева. Холодные узловатые ветви оплели ее горло и стиснули, не давая вздохнуть. Разом весь мир вздыбился и провалился в ослепляющий, вопящий ужас. Ингерид билась, с хрипом пыталась вздохнуть и все не верила, что это больше не получится. Рвалась прочь, но в глазах уже темнело. Несколько мгновений, и обмякшее тело Ингерид упало на мох и гниющую влажно-холодную листву. Она лежала на спине. На нежной белой коже горла остались глубокие красные вмятины, а в широко раскрытых глазах навеки застыл ужас. Молоденькая осинка стояла над мертвой, поникнув ветвями и роняя холодные капли дождя, словно слезы. Эрнельф шел через лес, стараясь держать путь на запад, туда, где надеялся встретить кого-то из других отрядов. Впрочем, помня, что случилось с его товарищами, Эрнельф догадывался, что и с другими произошло нечто подобное. Мало ли здесь троллей, способных заманить людей в ловушку. Мало ли здесь гор. Но где-то поблизости был Вигмар. Рунный полумесяц изливал такие мощные потоки тепла, что в каждом движении ветвей Эрнельф искал знакомую фигуру своего побратима. Не слишком высокую, но ловкую и сильную. Его 15 рыжих кос, связанных в общий хвост. Копье с золоченным наконечником. Побратим находился так близко, что у Эрнельва кружилась голова. И мерещилось, что он сам и есть Вигмар, сын Хроара. Деревья расступились, показалась поляна. Эрнельф отвел локтем мокрую еловую лапу и сразу увидел лежащую под деревьями человеческую фигуру. Белый подол рубахи, синее платье, меховая накидка, коричневый плащ. Тут не ошибешься. Свою жену всякий узнает из тысячи. Ингерид. Потрясенный Эрнельф бросился к ней, приподнял голову и осторожно опустил снова на мох. Женщина была мертва и уже остыла. На горле виднелись неровные синеватые пятна. Кажется, все было сделано быстро, умело и причинило наименьшее страдание, которое только возможно при таком способе отнятия жизни. Эрнельф растерянно огляделся. Вокруг было совершенно пусто. Только лес да ветер. Кто это? Кому мешала его жена? Кому понадобилось ее убивать? Эрнельф не ощутил горестного отчаяния, а только недоумевающую растерянность и жалость. Да, нрав Ингерид нельзя назвать приятным, но она была всего-навсего молоденькая женщина, почти ребенок. Богиня Фрик. Ей ведь не исполнилось и 16. Кому она помешала? Хоть сейчас и война, но вокруг достаточно мужчин, чтобы не приходилось убивать беззащитных женщин. А как она попала сюда? Где Торбьерн запевала? Где все другие люди? Сидя на маховой кочке возле тела Ингерид, Эрнельф старался взять себя в руки, но чувствовал себя разбитым кувшином. Нужно было куда-то идти и что-то делать, но он не знал, куда и что. Куда-нибудь отнести Ингерид? Куда? Куда теперь вообще идти? Эрнельфу казалось, что он остался один на свете. Совсем один. И весь свет — это и есть этот шепчущий лес. Бесконечные сосны, осины, ели, можжевельник. Серые валуны, торчащие из зеленого мха, присыпанные бурыми листьями. И ни одного человека. Нигде. Между деревьями показалась человеческая фигура. К Эрнельву медленно приближался мужчина. Не слишком высокий, но в каждом движении чувствовалась ловкость и сила. Рыжие волосы зачесаны назад. На плече лежат 3-4 тонкие косички. На ходу он опирался на длинное древко копья, а наконечник поблескивал золотом. Это было настолько похоже на то, чего Эрнельф ждал и о чем мечтал, что он не поверил своим глазам. Это видение, морок, вызванный усталостью, растерянностью. Да попросту он сходит с ума. Вигмар вышел на поляну и остановился, глядя на одноглазого фьяля, сидящего над телом Ингерид. Женщина была мертва, и не требовалось подходить ближе, чтобы в этом убедиться. «Что ты с ней сделал?» – спросил Вигмар. Голос показался совершенно равнодушным, небрежным, но Эрнельф не удивился и не обвинил в бесчувствии даже мысленно. Оба пережили сегодня слишком много, и у них не осталось сил переживать ни по какому поводу. «Это не я», — выговорил Эрнельф. «Я пришел. Уже было». Вигмар поднял глаза и увидел знакомое зрелище. Тонкая осинка, которой Эрнельф прислонился плечом, мигала двумя узкими зеленовато светящимися глазами. И сейчас они не косили. Осмотрели прямо на Квитта. Взгляд их был так строг и печален, что даже у Вигмара сжалось сердце. Он вдруг вспомнил о Рагнигейде, и его потянуло к ней. Она ведь места себе не находит, не зная, жив ли ее муж, и не осталась ли она вдовой на другой день после свадьбы. А одноглазый фьяль смотрел, как будто ждал каких-то слов. «Ничего у нас не выходит», — безнадежно сказал Вигмар и сел на землю напротив своего странного врага. «Везде битвы, а мы с тобой опять встретились один на один. А я сегодня уже... В общем, меня больше драться не тянет». Он не решился признаться, что поубивал сегодня довольно много фьялей. «Где же твоя дружина, Эрнельф Ярл?» «В горе», — бросил Эрнельф. «А мы с тобой все равно не сможем драться». «Почему?» — не слишком живо осведомился Вигмар. Ему не очень-то и хотелось. «Потому что у тебя амулет моего брата, вторая половина». Эрнельф представил, как много придется рассказать и объяснить, и его чуть не замутило. На такие усилия он сейчас не был способен. Тогда фьяль просто вынул из-под одежды свой полумесяц и показал Вигмару. Не зря же тот полгода носил вторую половину. Должен и так понять. Вигмар посмотрел, вынул из-под ворота свою, перевел взгляд с одной на другую. «В нашем роду их 200 лет носили братья», — сказал Эрнольф. Он сам удивился своему равнодушию. Как долго и как страстно мечтал вернуть родовое сокровище. Вырвать его из рук чужака. И вот чужак с родным сокровищем в руках сидит напротив. А он не чувствует желания вырвать амулет из недостойных рук. Ни гнева, ни возмущения. Все как будто так и должно быть. Или он настолько отупел, что не верит глазам. Не возьмет в толк, что долгожданная встреча не снится, а происходит на самом деле. «Значит, я с ним как бы стал тебе братом», — сказал Вигмар. И Эрнольф кивнул. В самом деле, в последние месяцы он почти не вспоминал Хальмунда, потому что его место не осталось пустым. А Вигмар смотрел на амулет и вспоминал, как нашел оберег, как носил, как показывал людям на перу у строллингов, как Рагна Гейда объясняла значение рун. Впрочем, последнее запомнилось очень плохо, поскольку в то время его занимали не руны, а совсем другое. Точнее, впервые Вигмар рассматривал изуродованное рубцами лицо Эрнольва, и каждая черта казалась новой, и притом отчаянно знакомой. У Вигмара возникло странное чувство, что он сам раздвоился, и при этом стал вдвое больше. В душу вошла вторая душа, совсем иная, но близкая и дорогая. Окажись Эрнольф его родным братом, лисица и тогда не был бы так потрясен. Вот уже полгода он делил силу и удачу с этим человеком, и между ними выросло родство крепче кровного. Вигмар узнал об этом только сейчас, но осознание так быстро и прочно укрепилось, словно он жил со всем этим с самого рождения. Ничего не прибавив, Вигмар снял с шеи ремешок и сунул амулет в руку Эрнольву. Вместе со всем прочим он понял и желание побратима вернуть в рот драгоценный амулет. «Твое, так возьми, мне чужого не надо», — хотел он сказать, но как-то не сказалось. Слова «твое», «чужое» сейчас не имели смысла. Эрнольф взял обе половинки и соединил их. Получилась полная золотая луна. По внешнему краю с каждой стороны шли 5 рун, а в середине образовалась 6-я – ман. Руна человеческого рода и взаимной связи людей. Рагна Гейда опять оказалась права. Эрнольф и Вигмар не слишком хорошо разбирались в священных письменах, но сейчас, глядя на золотую луну, они всем существом ощущали огромную силу амулета, сделавшего братьями их, таких разных во всем, что составляет основу нрава и ума. Вигмар не желал признавать общей правды, если считал ее для себя неподходящей. Эрнольф подчинился даже тому, что считал ошибочным, лишь бы остаться вместе со своим племенем. Но все же у них было что-то неодолимо общее, потому что связать людей бездушных не сумеет никакой трижды волшебный амулет. Эрнольф держался той правды, которую выработал опыт тысячи лет и сотен поколений. Вигмар первым нащупывал новую, право человека отвечать за себя самому, которое одновременно есть тяжкая обязанность. Старая доблесть стареет, новая рождается в трудах и битвах. Но душа человеческая не стоит на месте, она развивается, и вместе с ней развивается мир. Вигмар поднялся, опираясь на древко поющего жала, и Эрнольф поднялся следом. Им пора было прощаться, и они оба это знали. Судьба позволила взглянуть в глаза друг другу, и дороги с неумолимой силой вновь разводили недавних побратимов в разные стороны. «Пойдем, я покажу тебе дорогу к вашей старой стоянке», — сказал Вигмар. «А про нее не думай», — он слегка кивнул на лежащее тело. «Мы погребем как следует. И не вздумай о ней жалеть. Помнишь Сторвальда Скальда из Островного пролива? Он говорил, что в ней троллиная кровь, а он сам эльденландец, ему можно верить. Не знаю, как насчет крови, а вот нрав у нее точно был троллиной. Что она, душенька, дескать, особенная и самое главное? Она была не так уж плоха». По врожденной порядочности Эрнольф попытался защитить покойную жену. «Ну да», — Вигмар кивнул. «Она была не злая, только не умела думать ни о ком, кроме себя. Даже тролли знают, что так нельзя. Но это не причина ее убивать», — тихо и упрямо сказал Эрнольф, не отводя долгого прощального взгляда. «В этом ты прав», — неохотно признался Вигмар. Он испытывал некое чувство вины за эту смерть. Пусть он ничего не знал, но в душе Квит считал себя ответственным за все, происходящее здесь, на берегах Золотого озера. Ведь это он поднял троллей на борьбу с пришельцами. «И все же, она не из тех жен, по которым стоит проливать слезы», — уверенно закончил он. «Другую найдешь». «Получше». «Да я уже нашел», — отозвался Эрнольф. Он был благодарен Вигмару, который навел на мысль о Свангерде. На душе сразу стало легче. Вдвоем они шли через промозглый лес, где уж клубились по углам скорые зимние сумерки. Этот день казался неизмеримо длинным, но они и не заметили, как он прошел. «Что ты думаешь делать дальше?» — спросил Эрнольф. Ему было неуютно от мысли, что отныне он ничего не будет знать о Вигмаре. «Останусь здесь. Спокойно», — как о твердо решенном деле сказал он. «Я уже навоевался. Хватит с меня. Знаешь, что мне сказали здешние тролли? Заявили, что не могут вечно защищать Медный лес одни. Им нужен человек. Для такого дела требуется объединить силы земли и неба. А на это способен только человек. Притом именно я. И мне это подходит. У меня тут есть дом, верные люди, жена. Чего еще надо? А если Вальгаут-кукушка приедет, построю себе другой дом. Места тут хватает. И я знаю немало людей, которые в любом случае пойдут за мной. А ты куда собираешься?» «Сначала домой, в Аскифьорд», — уверенно ответил Эрнольф. Ему слишком долго мешали отправиться туда, где жило его сердце. Но одних препятствий теперь не существовало, а с другими он больше не собирался считаться. «Пусть Хродмар, сын Кари, говорит, чего хочет, но сначала я поеду домой. У меня там родители и... вдова моего брата. Она будет моей женой. А потом опять воевать?» Эрнольф пожал плечами. «У меня нет другого пути. Судьба моего племени – моя судьба. Даже если мне и думается иногда, что оно завернуло не в ту сторону. Со временем выяснится, кто прав, а кто нет. Главное, чтобы совесть была чиста. А моя совесть... Понимаешь, меня не бывает отдельно от всех фьялей». Вигмар кивнул. Он думал о себе не так, но понимал побратимо. Они вышли к берегу озера. Ветер гнал по поверхности серой воды мелкие сердитые волны. «Вот, видишь?» Вигмар показал узкую тропинку, убегающую вдоль берега на север. «Дойдешь до вашей стоянки и жди там своих. Мои тролли рассказали». Вигмар усмехнулся, вспоминая путанно-горделивый рассказ Стампы, Трампы и их пучеглазого братца Сперры. «Они один ваш отряд засыпали снегом, другой закружили в лесу, третий чуть не перетопили в ручье. Представляешь, ручей на вид по колено, а хоть ныряй, дна не достанешь. А сейчас ведь не середина лета, чтобы тянуло купаться». Но Эрнольву не было смешно, и Вигмар закончил. «Короче, кое-кто живой еще подойдет. Ты не один остался. Но мой тебе совет». Квит положил руку на плечо Эрнольву и заглянул в глаза. «Скажи своему конунгу, чтобы искал других дорог. Этой тропинки, по которой ты уйдешь, завтра уже не будет. Сейчас ведь середина зимы, тролли в самой силе. Старуха Блоса сплела такие заклятия, что все здешние тропинки и дорожки смотаются в клубок, а клубок старуха спрячет у себя. Так что прощай». Эрнольф кивнул, шагнул по тропинке, потом обернулся. «Мы, может быть, больше не увидимся?» С трудом подбирая слова, выговорил он. Вдруг вспомнилось, каким даром красноречия раньше одаривал его рунный полумесяц. Вернее, Вигмар. Больше этому не бывать, поскольку оба полумесяца теперь висят на шее у Эрнольфа. «Но мы все равно друг друга не забудем», — убежденно подхватил Вигмар, поняв, что хочет сказать побратим. «Глупо все получилось с этой войной. Не мы с тобой ее придумали, но деваться некуда. Если бы мы встретились по-другому... Если бы я мог выбирать побратима, я выбрал бы тебя». Эрнольф хотел ответить, что он тоже, но горло сдавило. «Теперь мы с тобой и без амулетов, как братья», — продолжал Вигмар. «Это такое дело. Один раз начавшись, уже не кончится. Так что, если я тебе очень понадоблюсь, позови меня как следует. Я услышу». Вигмар подмигнул помрачневшему фьялю, махнул рукой, вскинул на плечо копье и зашагал по тропинке назад, вглубь леса. Из-под кустов с зеленых островков мха мигали золотые звездочки самородков, но Вигмар их не замечал. Ему дышалось легко и свободно, и он знал, что попадает в лад могучему дыханию всего Медного леса. Человек ли выбрал это место, или оно выбрало его, неизвестно, но отныне они неразрывно связаны. Впереди тянулся пологий склон горы, поросший мелкими елочками, а со склона спускалось человек пять знакомых: Гунвальд, державший большой красный щит, Борре, Тьодольф и еще кто-то. И Рагнагейда, немного непривычная, с женским покрывалом на голове, скрывавшим облако золотых волос. Первой, заметив Вигмара, она вдруг рванула вперед и побежала к нему, далеко обогнав спутников. Она летела, как птица, как светлый альф, скользящий меж спящих деревьев и холодных валунов. И сама весна, будущая радость и будущая жизнь летели с ней навстречу Вигмару. Он ускорил шаг. Нельзя сказать, что их судьба сложилась гладко, но они нашли в себе силы не только ломать, но и создавать новое. У них есть будущее, а это уже очень много. Тонкая осинка, стоявшая над озером, трепетала ветвями, как всегда, без причины. На высоте человеческого роста на ее коре виднелись узкие, призрачно-зеленые глаза, провожающие взглядом высокую, рослую человеческую фигуру. Человек быстрым шагом удалялся вдоль берега озера на север и не чувствовал прощального взгляда. Он оставил здесь все, что ему мешало, и бодро шагал навстречу своему счастью и своему долгу. Потому что сбросить этот груз не может никто, пока он человек. Тонкая осинка смотрела вслед, и по серой влажной коре ползли медленные крупные слезы. А Эрнельф бодро шагал по тропе и мысленно уже видел всю длинную дорогу до Аскифьорда. Пусть он не нашел золота для Торбранда Конунга, но и родичем Бьяртмару он быть перестал, и больше никто не обвинит его в возможном предательстве. А дружбы Вигмара у него не отнимет никто и никогда. Последние слова побратима прибавили Эрнельву сил, дали веру в то, что и без амулета они не потеряют друг друга. Однажды возникнув, непостижимое чудо человеческих связей будет охранять их всегда. И пока они помнят друг друга, у каждого из них будет жизнь в запасе.